Глава 7. Больше, чем с кем-либо, Аделия была близка с Миза. Они звонили друг другу по телефону каждое утро. Иногда разговаривали больше часа, а днем выезжали вместе. Я поощрял их дружбу. Она занимала Аделию, пока я бывал в конторе. Мне даже доставляло удовольствие видеть по воскресеньям Миза у нас в доме. Не раз, уезжая куда-нибудь с Аделией на 2-3 дня, именно я предлагал взять с собой ее подругу. Попытаюсь объяснить вам чувства, которые руководили мною, потому что в дальнейшем это поможет вам понять странную роль, которую Миза сыграла в моей жизни. Прежде всего, надо сказать, что если я все еще стремился, как в первые недели, быть наедине с Аделией, то теперь это объяснялось не столько радостью неустанно видеть ее, сколько смутным страхом перед тем, что могут принести с собою новые люди. Я любил ее не меньше, но знал, что общение между нами всегда будет ограничено и что всякий действительно серьезный задушевный разговор встретит с ее стороны всего лишь снисходительно благожелательное отношение. Правда, в виде реванша я все чаще ограничивался болтовней. Чуть шаловливый, чуть печальный, легкомысленный и неизменно любезный, той канителью, какой всегда сводились разговоры Аделии, когда она бывала сама собою. А Аделия никогда не бывала так естественно, как в присутствии Миза. Когда они разговаривали друг с другом, у обеих обнаруживался ребяческий характер ума, который очень забавлял меня и в то же время трогал, потому что давал мне представление о том, какую была Аделия в детстве. Однажды вечером в Диеппе, в гостинице, они стали ссориться, как дети, и Аделия в конце концов швырнула в Миза подушкой, крикнув: «Гадкая девчонка!» Было во мне и другое, тревожное чувство, которое неизбежно появляется в тех случаях, когда молодая женщина становится, в силу внешних обстоятельств, а не любви, повседневной участницей жизни мужчины. Благодаря нашим поездкам, благодаря фамильярности Аделии, а это поощряло и мою фамильярность, отношения мои с Миза были почти столь же непринужденны, как отношения с любовницей. Однажды, когда зашел разговор о физической силе женщин, Миза предложил мне побороться. Схватка продолжалась какое-нибудь мгновение, я повалил ее и встал, несколько смущенный. «Вы как маленькие», — заметила Аделия. Миза долго лежала, пристально смотря на меня. Она была единственным человеком, которого мы с Аделией оба принимали с удовольствием. Альф и Бертран у нас теперь почти не бывали, и я не особенно жалел об этом. Я очень быстро стал относиться к ним так же, как Аделия. Слушая ее разговоры с ними, я как-то странно раздваивался. Смотря на нее их глазами, я считал, что она рассуждает о серьезных вопросах недопустимо легкомысленно. А в то же время я предпочитал ее легкомыслие теориям моих друзей. Таким образом, я стыдился жены перед ними и гордился ею в глубине души. Когда они уходили, я думал, что Аделия, несмотря ни на что, выше их в силу своей более непосредственной связи с жизнью, с природой.